Глава вторая. Мужицкая память стоит знаний полководца. Бывшая в лодке провизия пригодилась. Двум беглецам, принужденным пробираться окольными путями, понадобилось 36 часов, чтобы добраться до берега. Целую ночь провели они в открытом море. Но ночь была теплая и тихая, только луна, пожалуй, казалась слишком яркой людям, принужденным скрываться. Сначала им пришлось удалиться от французских берегов и выйти в открытое море по направлению к Джерсею. Они слышали последние прощальные выстрелы расстреливаемого корвета, звучавшие как предсмертное рычание затравленного охотниками льва. Затем на море все стихло. Корвет «Клеймор» погиб таким же образом, как и «Мститель», но погиб бесславно. Нельзя быть героем, сражаясь против отчизны. Гальмало оказался поразительно искусным моряком. Он совершал чудеса ловкости и находчивости. Его импровизированное плавание по волнам, между рифов, под зорким глазом неприятеля, было настоящим чудом искусства. Теперь ветер уменьшался, волнение улеглось, и море не угрожало никакими опасностями. Гальмало благополучно отошел от скал Ламенке, обогнул шоссе Обеф, пристал на его северном берегу в маленькой бухточке, дал себе передышку в несколько часов, потом направился на юг, ухитрился пройти между Гранвилем и островами Шазе так, что его не заметили ни из Гранвиля, ни с островов, и вошел в бухту Сен-Мишель. Совсем на виду. Перед Канкалем. Пройти перед этим местом стоянки крейсеров — да, это был смелый маневр. К вечеру второго дня, приблизительно за час до заката, лодка оставила за собой гору Сен-Мишель и причалила к совершенно пустынному берегу в месте, где не бывает ни судов, ни людей, потому что здесь приставать небезопасно, можно увязнуть в песке. По счастью для беглецов, был час прилива. Гальмало провел лодку как можно ближе к берегу, ощупал ногой песок, нашел его достаточно плотным, посадил лодку на мель и соскочил на землю. Старик вышел за ним и стал осматривать горизонт. «Монсеньор, мы близки к устью Куэнона», — сказал Гальмало. «Направо от нас — Бавуар, налево — Гюин, а колокольня впереди. Это Ардевон». Старик нагнулся над лодкой, взял из мешка один сухарь, сунул его в карман и сказал Гальмало. «Возьми остальное». Гальмало положил в мешок с сухарями остатки говядины, вскинул мешок на плечо и спросил. «Как вы мне прикажете, монсеньор, указывать вам дорогу или идти за вами?» «Ни то, ни другое», — ответил старик. Гальмало посмотрел на него с изумлением. Старик продолжал. «Мы разойдемся в разные стороны. Все равно ты меня не защитишь. Другое дело, если бы нас было 1000, а так лучше уж быть одному». Он замолчал, достал из кармана бант из зеленого шелка с вышитой посередине золотой лилией, очень напоминавшей кокарду, и спросил. «Умеешь ли ты читать?» «Нет». «Это хорошо. Грамотный человек часто бывает помехой. А память у тебя хорошая?» «Да». «Прекрасно. Слушай же, Гальмало. Ты пойдешь направо, я налево. Ты свернешь к фужеру, я к базужу. Мешка не бросай, он придает тебе сходство с крестьянином. Оружие спрячь. Выдерни себе палку из какого-нибудь плетня. Где можно, пробирайся ползком. Теперь рожь высока. Избегай дорог и мостов, держись поближе к изгородям и подальше от прохожих. Где можно, ступай прямиком через поля. В Понтерсен не заходи. Ах, да, тебе еще придется переходить Куинон. Как ты переберешься? «Переплыву». «Хорошо, там, впрочем, есть брод. Ты знаешь, в каком месте?» «Между Ансе и Вьевьелем». «Верно. Я вижу, ты и в самом деле знаешь эти места». «А как же вы, монсеньор? Скоро ночь. Где вы переночуете?» «Обо мне не беспокойся, а ты где?» «Где-нибудь в ямке под деревом, под кустом. Прежде чем стать матросом, я был крестьянином». «Брось свою матросскую шапку, она может выдать тебе. Где-нибудь достанешь крестьянскую шляпу». «О, это-то везде можно раздобыть. Первый встречный рыбак продаст мне свою». «Отлично, теперь слушай дальше. Тебе знакомы здешние леса?» «Все наперечет. «По всей местности?» «От Нуармутье и до Лаваля». «А название их знаешь?» «Я здесь знаю все. И леса, и деревни, и названия». «Ничего не забудешь?» «Ничего». «Хорошо. Слушай же внимательно. Сколько лье можешь ты пройти за день?» 10, 15, 18, 20, если понадобится». «Да, понадобится. Теперь смотри, не пропусти ни одного слова из того, что я тебе скажу. Ты войдешь в Сент-Обенский лес. Что, под Ламбарем? Да. Там, на краю оврага, между Сен-Риэлем и Пледельяком, растет большое каштановое дерево. Стань под этим деревом. Сначала ты никого не увидишь. Но это не значит, что там никого нет, понимаю. Подай сигнал, знаешь какой? Галимало надул щеки, повернул в сторону моря и закричал по-совиному. Вышло удивительно похоже. Всякий сказал бы, что это сова кричит в ночной темноте. Было что-то зловещее в этом крике. «Хорошо», — сказал старик и протянул Гальмало свой зеленый шелковый бант. «Вот моя кокарда. Возьми ее. Важно, чтобы пока никто не знал моего имени. Но достаточно будет и этой кокарды. Лилия на ней вышита, ее королевским высочеством, в темнице Тампля». Гальмало преклонил одно колено. С благоговейным трепетом принял он из рук старика священную кокарду и поднес ее к губам, но вдруг, точно испугавшись своей смелости, поднял голову и робко спросил. «Можно мне поцеловать ее?» «Да, целуешь же ты распятие». Гальмало прикоснулся губами к золотой лилии. «Встань», — сказал старик. Гальмало встал и спрятал кокарду у себя на груди. Старик продолжал. «Слушай хорошенько. Вот наш пароль. К оружию никого не щадить». Итак, у оврага в Сент-Абенском лесу ты подашь сигнал. Три раза. По третьему сигналу из-под земли появится человек. Из подземного хода под корнями дерева, знаю. Этот человек, Планшино, или, как его называют, Королевское сердце. Ты покажешь ему кокарду. Этого будет достаточно. Затем ты пройдешь какими хочешь дорогами в лес Астилье. Там ты увидишь кривоногого человека по прозвищу Мускетон. Он беспощаден. Скажи ему, что я его знаю и помню, и чтобы он призвал к оружию все свои приходы. После этого ты пойдешь в лес Куибон. От Плермеля до него не больше одного лье. Там ты опять подашь свой сигнал, и опять к тебе выйдет человек из подземного хода. Это будет Тюо, сенешаль Плермеля, бывший член так называемого учредительного собрания, но благонамеренный. Скажи ему, чтобы он укрепил замок Куибон, принадлежавший маркизу Лагер, иммигранту. Там местность удобная, овраги, рощица, неровная почва. Тюо, человек честный и умный. После Куибона пойдешь в Сент-Уан-Ле-Туа, и там переговоришь с Жаном Шуаном. Жан Шуан. Крестьянин-фермер, организатор контрреволюционного шпионажа и вредительства. От его имени повстанцы назывались шуанами. Смотри роман Бальзака «Шуаны». Его я считаю настоящим вождем. Потом зайдешь в лес Виллянглес. Там увидишь Гетера, иначе Сен-Мартена, и скажешь ему, чтобы он следил за неким Гурменилем, зятем старика Гупиле де Префельн, предводителя якобинцев. Хорошенько запомни все, что я говорю. Я ничего не записываю, потому что это опасно. Ларуари вел записи и этим провалил дело. Ну а потом ты пойдешь в лес Рушфё. Там встретишь Мьелетта, того самого, что так ловко умеет перепрыгивать через рвы, опираясь на длинный шест. А ты умеешь так прыгать? Как не уметь? На то я бретонский крестьянин. Эти шесты — наши друзья, они укрепляют наши руки и удлиняют нам ноги. Другими словами, уменьшая расстояние, сокращают его до неприятеля. Хорошая штука. Однажды я таким шестом отбился от троих приставов, а они все были вооружены. Когда это было? Лет 10 тому назад. Еще при короле? Ну да. Ты, стало быть, сражался при короле? Разумеется. С кем? А я и сам не знаю. Я провозил тайком соль. Вот как. У нас это называлось борьбой против соляных налогов. Габель, или соляной налог. Один из самых тяжелых поборов с французских крестьян. Все части Франции были отделены таможнями друг от друга. Соляная контрабанда каралась жестоко. Но ведь налоги и король — две вещи разные. Это не твоего ума дело. Прошу прощения, монсеньор, что обеспокоил вас вопросом. Перейдем к делу. Знаешь ли ты замок Латурк? Знаю ли я Латурк? Да я сам из тех мест, я родом из Паринье. Да, верно. Латурк возле самого Паринье. Знаю ли я Латурк? Да ведь это родовой замок моих господ. Железная дверь отделяет старый замок от нового. Она такая толстая, что ее и пушкой не пробьешь. А в новом замке хранится знаменитая книга про святого Варфоломея. Многие нарочно приезжают, чтобы взглянуть на нее. Там в траве пропасть лягушек. Помню, ребенком я постоянно возился с этими лягушками. Есть там и подземный ход. Я его знаю. Пожалуй, только я один в целом свете и знаю его». «Какой подземный ход? О чем ты говоришь? Я не понимаю». Он остался еще от старых времен, когда Латург часто осаждали, и осажденные всегда могли уйти этим ходом. «Я знаю такие ходы в замках Жупельер, Гюноде и в Компионской башне, но ничего подобного нет в Латурге». «Нет, есть, монсеньор. Я никогда не слыхал о тех подземных ходах, про которые вы изволите говорить. А латургский я хорошо знаю, потому что ведь я из тех мест. Мало того, этого хода кроме меня никто не знает. Нам было запрещено о нем говорить, так как им пользовались во время войн Дарагана. Отец мой знал эту тайну и открыл ее мне. Мне известны его входы и выходы. Я из лесу могу пройти в башню и из башни в лес так, что ни одна душа меня не увидит. Неприятель может ворваться в замок и никого не застать там. Вот что такое Латург. О, я хорошо знаю его». В течение нескольких мгновений старик молчал. «Ты, очевидно, ошибаешься. Если бы там был такой ход, мне это было бы известно». «Монсеньор, он есть, я знаю, наверное. Надо повернуть камень в стене». «Толкуй. Вы, мужики, во все верите. Послушать вас так камни и вертятся, и поют, и даже ходят по ночам к ближайшему ручью пить воду. Все сказки». «Да ведь я сам поворачивал этот камень». «А другие слышали, как камни поют?» «Нет, приятель. Латург — хорошая, крепкая цитадель, и в ней легко защищаться, но останется в дураках тот, кто понадеется на твой подземный ход, рассчитывая убежать через него в последнюю минуту». «Но, монсеньор...» — старик пожал плечами. «Не будем терять времени. Дело прежде всего». Этот решительный тон заставил Гальмало замолчать. Старик продолжал. «Слушай дальше. Из Рушфё ты пройдешь в лес Маншеврие. Там хозяйничает Бенедисите, начальник дружины 12. Это тоже доблестный воин. По его приказанию расстреливают людей, а он в это время читает Бенедисите. На войне не до чувствительностей. Из Маншеврие ступай прямо...» Он оборвал на полуфразе. «Ах, про деньги-то я и забыл». Он достал из кармана бумажник и кошелек и передал Гальмало то и другое. «Вот, возьми. В бумажнике 30 тысяч франков ассигнациями, то есть около 3 ливров и 10 су. Правда, ассигнации эти фальшивые, но и настоящие стоят немногим больше. А в кошельке, помни это, 100 луидоров. Я отдаю тебе все мои деньги. Здесь мне ничего не нужно. И кроме того, если меня схватят, лучше, чтобы при мне не нашли денег. Теперь продолжаю. Из Моншеврие ступай в Антрен. Там переговоришь с де Фроте. Из Антрена — в Жупельер, где найдешь де Рашкета. Из Жупельера — в Нуарье, Кабату, Бадуэну. Ты запомнишь все это?» «Как отче наш?» «В Сен-Брис-Ан-Оголь ты повидаешься с Дюбуа-Гюи. В укрепленном городке Маране разыщешь де Тюрпина. А в Шато-Гантье поговоришь с принцем де Тальмон». «Разве принц захочет разговаривать со мной?» «Говорю же я с тобой». Гальмало снял шапку. «Лилия, ее высочество, обеспечивает тебе повсюду хороший прием. Не забывай, что тебе придется ходить по таким местам, где все население состоит только из крестьян да горцев. Тебе необходимо переодеться. Это легко устроить. Республиканцы так глупы, что в синем камзоле и треуголке с трехцветной кокардой можно пройти всюду. Теперь ведь нет ни полков, ни военной формы. Отдельные части не имеют даже своего номера, и каждый наряжается во что хочет. Загляни и в Сен-Мерве. Там ты увидишь Галье, так называемого деда. Потом пройди в лагерь Перне. Там найдешь людей с черными лицами. Они нарочно мажутся сажей, а в ружье кладут двойной заряд пороха, да еще подсыпают крупного песку, чтобы громче стреляло. Это хорошо, так и надо. Но главное, передай им мой наказ. Убивать, убивать и убивать. Тебе надо будет зайти еще в лагерь черной коровы, расположенный на холме в лесу Шарни, потом в овсяный лагерь, в лагерь зеленый и в лагерь муравьев. Оттуда пройдешь в Гран-Бардаш, или, как его иначе называют, в Годепре. Там живет одна вдова, на дочери которой женат Тритон, по прозвищу англичанин. Гран-Гардаш принадлежит к приходу Келен. Повидай там Эпиньо Ле Шеврейля, Сельеле Гильома, Парана, словом, всех вождей, занимающих эти леса. Ты скоро заведешь там связи. Выбери верных людей и пошли их на границу Верхнего и Нижнего Мэна. В приходе Вэш ты найдешь Жана Тритона. В Бионе — Сан-Регре. В Баншане — Шамбора. В Мизанселе — братьев Карбен. В Сен-Жан-Сюр-Эрф — Пти Сан-Пера. Он известен также под кличкой Бурдуазо. Побывав во всех этих местах и всем передав мой пароль, к оружию никого не щадить, ты присоединишься к главной армии, католической королевской армии, там, где она будет в то время. Ты повидаешь Дельбе, Делескюра, Ларош-Жаклена и всех тех военачальников, какие будут тогда еще в живых. Покажи им мою кокарду. Они знают, что она означает. Ты, правда, только матрос, но ведь и Кателина — простой извозчик. Передай им от моего имени следующее. Настала пора вести сразу обе войны, большую и малую. Большая производит больше шуму, малая доставляет неприятелю больше хлопот. Вандейская война — жестокая война. Но шуанская еще хуже. А в междоусобной войне чем хуже, тем лучше. Польза войны оценивается количеством зла, которое она несет с собой. Он помолчал и прибавил. Гельмало, я говорю тебе все это, потому что я в тебе уверен. Ты не понимаешь слов, но ты понимаешь суть. Видя, как ты управляешь лодкой, я оценил тебя по достоинству. Не зная геометрии, ты поразительно маневрируешь в море. Кто управляет лодкой, тот может управлять и мятежом. Потому как ловко ты избегал ловушек, какие ставило тебе море, я убежден, что ты справишься с моими поручениями. Итак, скажи вождям, в каких хочешь выражениях, приблизительно следующее. Я предпочитаю войну в лесах, войне в открытом поле. Я отнюдь не намерен подставлять 100 000 крестьян под пули синих и под пушки господина Карно. К концу этого месяца мне надо иметь 500 000 охотников, затаившихся в лесах. Республиканская армия — моя дичь. Мы будем воевать по-браконьерски. Я стратег лесных зарослей. Стратег — этого слова ты не понимаешь, но все равно. Ты понимаешь, что значит никого не щадить и повсюду засады. Главное — малая война. Большая на втором плане. Скажи им еще, что англичане за нас. Республика очутится между двух огней. Европа нам поможет. Надо покончить с революцией. Пусть монархи ведут против нее войну государств, мы поведем войну приходов. Скажи им все это. Ты понял? Понял. Надо все предать огню и мечу. Именно. Не давать пощады. Никому. Я обойду все места. Но будь осторожен. В этой стране никогда нельзя знать, где тебя подстерегает смерть. До этого нигде нельзя знать. Разве не бывает, что младенец, ступающий первый свой шаг, изнашивает свои последние башмаки? Ты молодец. А если у меня спросят имя монсеньора? Оно должно пока остаться неизвестным. Ты скажешь, что не знаешь его, и это будет правдой. А где я увижу вас, монсеньор? Там, где я буду. Где искать вас? Это будут знать все. Не пройдет и недели, как обо мне заговорят. Я покажу себя. Я проявлю свое присутствие действиями. Я отомщу за короля и за веру, и ты легко догадаешься, что речь идет именно обо мне. Понимаю. Смотри же, ничего не забудь. Будьте покойны. Теперь иди. Да хранит тебя Бог. Я исполню все ваши приказания. Иду. Я буду говорить. Я буду приказывать. Хорошо. И если мне удастся все выполнить, я пожалую тебя орденом святого Людовика. Как моего брата? А если будет неудача, вы велите меня расстрелять. Как твоего брата. Слушаю, монсеньор. Старик опустил голову и, казалось, погрузился в тяжелые думы. Когда он поднял глаза, он был один. Гальмало мелькал вдали черной точкой, быстро уходившей за горизонт. Солнце только что зашло. Чайки и птицы-рыболовы возвращались домой на берег. В природе чувствовалась та смутная тревога, какая всегда предшествует наступлению ночи. Лягушки квакали, кулики со свистом поднимались с прудов, грачи и чайки суетились перед отходом ко сну, береговые птицы перекликались. Но ни один звук не выдавал присутствия человека. Уединение было полное. Ни одного паруса не было в бухте, ни одного пахаря в полях. Кругом расстилался безлюдный простор. Большие кусты чертополоха трепетали от набегавшего ветерка, еще не успевшее потемнеть небо заливало берег белесоватым мертвенным светом. Раскинутые на темной равнине пруды казались издали оловянными листами, разбросанными по земле. Ветер дул с моря. Книга четвертая. Тельмарш. Глава первая. Вершина дюны. Старик подождал, пока Гальмало скрылся из вида. Потом завернулся в плащ и пустился в путь. Он шел задумчиво и медленно. Он свернул к Гюину. Гальмало пошел в Бувуар. Позади громадным черным треугольником со своей тиарой собором, со своим панцирем крепостью, со своими двумя огромными башнями, круглой и квадратной, словно помогающими ей выдерживать двойную тяжесть церкви и деревни, выступала над морем гора Сен-Мишель, точно Хеопсова пирамида над пустыней. Зыбучие пески бухты Сен-Мишель незаметно перемещаются, постоянно меняя очертания дюн. В те времена между Гюином и Ардевоном была очень высокая дюна, ныне сравнявшаяся с берегом. Она славилась древностью своего происхождения. На ней возвышался каменный милевой столб, поставленный еще в XII веке в память Авраншского церковного собора, судившего убийц святого Фомы Кантерберийского. С вершины ее была видна на далекое расстояние вся окружающая местность. Старик направился к этой дюне и поднялся на нее. Там он присел на один из четырех угловых камней милевого столба, прислонился к столбу и стал рассматривать живую географическую карту, расстилавшуюся у его ног. Он, видимо, отыскивал знакомую дорогу в хорошо известных ему местах. Было уже настолько темно, что единственной определенной линией во всем этом широком пейзаже была черта горизонта, черневшая на бледном фоне неба. Можно было различить группы крыш 11 местечек и деревень. На несколько лье в обе стороны виднелись колокольни прибрежных церквей. В тех местах их нарочно строят очень высокими, чтобы они могли служить вехами для находящихся в море судов. Через несколько минут старик, по-видимому, нашел в полумраке то, чего искал. Взгляд его остановился на кучке обнесенных оградой домиков и деревьев, смутно выступавшей на равнине между лесами и похожей на хутор или ферму. Он кивнул головой с удовлетворенным видом человека, говорящего себе мысленно «Ага, вот оно, нашел», и стал водить пальцем по воздуху, точно намечая себе путь между изгородями, через поля. Вдруг он заметил, что над крышей главного строения фермы качается какой-то странный предмет. В темноте нельзя было разглядеть ни цвета его, ни формы. Старик долго всматривался в этот предмет, как будто спрашивая себя, что бы могло это быть. Это не флюгер. Флюгер вертится, а это качается. Не похоже и на флаг. Он устал и теперь с удовольствием отдыхал, сидя на камне и отдаваясь тому сладкому забытью, которое всегда охватывает утомленного человека в первую минуту отдыха. Это был час, который отличается полным отсутствием звуков. Блаженный час безмолвия. Переход вечера в ночь. Старик наслаждался, смотрел, прислушиваясь. К чему? К тишине. Даже у сильных натур бывают минуты грусти. И вдруг эту тишину не то чтобы нарушили, а как-то подчеркнули голоса проходивших мимо людей. Это были голоса женские и детские. Бывает, что в ночную темноту неожиданно ворвется веселый перезвон. За кустами не видно было прохожих, но было слышно, что они идут внизу, мимо дюны, в сторону равнины и лесов. Чем-то ясным и чистым пахнуло на задумавшегося старика. Свежие и звонкие голоса раздавались так близко, что до него отчетливо доносилось каждое слово. Женщина сказала: «Прибавим шагу, тетка Флешар. Куда тут сворачивать? Сюда?» «Нет, вон туда», — ответила другая. И два женских голоса, один громкий и уверенный, другой робкий, продолжали свой диалог. «Как зовется, по-вашему, ферма, которую мы занимаем сейчас?» «Эрб Анпайр». «Еще далеко до нее?» «Четверть часа ходьбы, а то и побольше. Идем скорее, ужинать пора». «Да, мы и то запоздали». «Бегом бы побежать, да ребятишки твои устали. Двум бабам не снести троих таких поросят. Ты и так уже тащишь одну. В ней будет немало веса. И зачем ты ее таскаешь на руках? Большая девчонка, скоро 2 года. От груди ее отняли. Чего ее баловать? Пусть-ка пробежится. Ох, простынет наш суп». «А славные башмаки вы мне подарили, как раз в пору, точно на меня сшиты. Все лучше, чем бегать босиком». «Не отставай, Рене Жан, иди скорее». «Из-за него мы и опоздали. Ни одной девчонки не пропустит настоящий мужчина. А то как же, ему скоро 5 лет. Скажи-ка, «Рене-Жан, почему ты заговорил с той девочкой в деревне?» Детский голос ответил. «Она моя знакомая». Женский голос спросил с удивлением. «Откуда ты ее знаешь?» «Сегодня утром она мне подарила много божьих коровок». «Вот это мило!» — воскликнула женщина. «Мы не пробыли здесь и 3 дней, а этот клоп уже успел завести роман». Голоса удалились. Все стихло. Глава 2. Aures habet et non audiet. Уши имеет, но не слышит. Старик не шевелился. Он ни о чем не думал и не мечтал. Кругом стояла такая ясная безмятежная тишина. Он один бодрствовал. Природа успокоилась в доверчивой дремоте. На дюне было еще светло, но равнина уже потемнела, а в лесу царила настоящая ночь. На востоке вставала луна. Редкие звездочки прорезывали бледно-голубое небо. Этот человек, терзаемый заботами, упивался невыразимой благостью бесконечности. Он чувствовал, что в душе его занимается робкая заря надежды, если только слово «надежда» применимо к ожиданию междоусобной войны. Ему казалось, что теперь, когда ему удалось бежать от моря, показавшего себя таким неумолимым, и он ступил на твердую землю, всякая опасность для него миновала. Никто не знал его имени. Он бесследно скрылся от врага, ибо гладь морская не хранит следов. Он был один, никому неизвестный, никем не подозреваемый, и он испытывал неизреченную сладость успокоения. Еще немного, и он заснул бы. Глубокое безмолвие, объявшее небо и землю в этот тихий вечерний час, и не могло не быть чем-то волшебно прекрасным для человека, пережившего столько внешних и внутренних бурь. Не слышно было ничего, кроме ветра, дувшего с моря. Но шум ветра — звук непрерывный и почти перестает казаться шумом. Так привыкаешь к нему. Вдруг старик встал. Его внимание разом проснулось. Он стал пристально вглядываться вдаль. Но что придавало его взгляду такую беспокойную напряженность? Он смотрел на колокольню Кармере, возвышавшуюся в конце равнины. В самом деле на этой колокольне происходило что-то странное. Ее темный силуэт отчетливо вычерчивался на бледном фоне неба. Видна была вся башня с ее пирамидальной крышей, и между крышей и башней клетка для колоколов, квадратная, сквозная, открытая со всех 4 сторон, как принято у бретонцев. Эта клетка то закрывалась, то открывалась. Через равные промежутки времени ее высокое окно то выступало белым пятном, то темнело. То сквозь него просвечивало небо, то на него набегала какая-то тень. И эта тень, и эти проблески света поминутно чередовались с правильностью ударов молота, бьющего по наковальне. Колокольня Кармере была впереди, на расстоянии 2 лье. Старик оглянулся направо и посмотрел на колокольню Багер-Пикан, тоже отчетливо выступавшую на горизонте. И на этой колокольне пролеты то открывались, то закрывались, как и в Кармере. Он взглянул налево, на колокольню Таниса, и там повторялось то же явление. Тогда он стал всматриваться в колокольни всех окрестных церквей. Налево были колокольни Куртиля, Прессе, Кролона и Круа-Авраншена. Направо — колокольни Ра-Сюр-Куинон, Мардре и Па. Прямо напротив — колокольня Пантарсона. И всюду пролеты колоколен то чернели, то светлели. Что это значило? Это значило, что всюду звонили в колокола, и звонили, не жалея рук, ибо иначе тень и проблески света не могли бы чередоваться с такой быстротой. Но что же это был за трезвон? Очевидно, били в набат, били неистово, на колокольнях всех церквей, во всех приходах, во всех деревнях. Но звона не было слышно. Это объяснялось дальностью расстояний и тем, что ветер дул с моря и относил все звуки в противоположную сторону. Словно безумные, колокола одновременно со всех сторон будили безмолвие ночи. Ничего более зловещего невозможно было вообразить. Старик смотрел и слушал. Он не слышал набата, но видел его. Видеть набат — странное ощущение. На кого же негодовали эти колокола? К чему призывал этот набат? Глава 3. Польза крупного шрифта. Несомненно, на кого-то готовилась облава. На кого? Этот железный человек содрогнулся. Нет, не может быть, чтобы искали его. Как могли догадаться, что он здесь? Не может быть, чтобы кто-нибудь успел известить делегатов конвента, ведь он только что высадился. С погибшего корвета, наверное, не спасся ни один человек. И кроме того, на корвете никто, кроме Буабертло и Лавьювиля, не знал его имени. А колокола продолжали свой бешеный трезвон. Он смотрел и машинально пересчитывал их, и мысль его, вспугнутая внезапным переходом от полной безопасности к страшной неизвестности, беспомощно металась, перескакивая от одной догадки к другой. Но в сущности, чего ему было бояться? Мало ли почему могли бить в набат? И в конце концов он начал успокаиваться, говоря себе: «Пустяки. Никто не знает, что я здесь. Не знают даже, кто я». Уже несколько минут он слышал у себя над головой какой-то шорох. Так шуршат листья на деревьях от сильного ветра. Сначала он не обратил на это внимания, но шорох не прекращался, настойчиво повторяясь. Наконец он обернулся. Оказалось, что это был действительно лист. Лист бумаги. Ветер трепал наполовину сохранившуюся афишу, приклеенную к мелевому столбу. Ее приклеили недавно, потому что она была еще сырая, и, должно быть, плохо приклеили, потому что в противном случае ветер не мог бы оторвать ее. Старик поднялся на дюну с противоположной стороны и сначала не заметил этой афиши. Он встал на камень, на котором сидел, и придержал рукой приподымавшийся от ветра угол афиши. Небо было ясно. В июне сумерки длятся долго. Внизу под дюной было темно, но верхушка была еще освещена. Афиша была отпечатана крупными буквами, так что хоть и с трудом, но можно было все разобрать. Вот что он прочел: «Французская республика, единая и неделимая. Мы, приор де Ламарн, состоящий народным уполномоченным при береговой Шербургской армии, сим приказываем, бывший маркиз де Лантенак, виконт Фонтене, именующий себя бретонским принцем, высадившийся тайком на берегах Франции у Гранвилля, объявляется вне закона. Голова его оценена. Тому, кто выдаст его властям, живого или мертвого, будет уплачено 60 тысяч франков. Сумма эта будет выплачена не ассигнациями, а золотом. Один батальон Шербургской армии немедленно высылается на поиски вышепоименованного бывшего маркиза де Лантенака. Сельские общины приглашаются оказывать содействие войскам. Дано в Гранвилле 2 июня 1793 года. Подписано приор де Ламарн». Под этой подписью стояла другая, выведенная такими мелкими буквами, что при слабом свете сгустившихся сумерек ее невозможно было разобрать. Старик надвинул на глаза шляпу, застегнул под самым подбородком капюшон своего морского плаща и быстрыми шагами спустился с дюны. Очевидно, ему было опасно оставаться дольше на этом освещенном пункте. Может быть, он и так уже пробыл там слишком долго. Вершина дюны была единственной точкой пейзажа, которую можно было еще рассмотреть. Спустившись в темноту, он замедлил шаги. Он пробирался между изгородями заранее намеченным путем, направляясь к ферме. Вероятно, он имел основание рассчитывать, что там он будет в безопасности. Кругом было совершенно безлюдно. В этот поздний час в деревнях почти не бывает прохожих. Войдя в кусты, старик остановился, снял плащ и куртку, потом надел куртку мехом вверх, рваный свой плащ подвязал веревочкой у шеи и пошел дальше. Светила луна. Он дошел до перекрестка двух дорог, где стоял старый каменный крест. У подножия креста белел четырехугольный лист бумаги. Должно быть такая же афиша, какую он только что прочел. Он подошел ближе. «Куда вы идете?» — окликнул его чей-то голос. Он оглянулся. За изгородью стоял человек, высокий, как и он сам, такой же старый и седой, почти его двойник, но в еще более нищенском рубище. Человек стоял, опершись на длинную палку. Он повторил свой вопрос. «Я спрашиваю вас, куда вы идете?» «Скажите мне лучше, где я?» Спокойно, почти надменно отозвался старик. Человек ответил. «Вы в сеньории Танис?» «Я здешний нищий. Вы здешний сеньор?» «Я?» «Да. Вы маркиз де Лантенак?»